Глава 7. Лариса. Лариса шла домой совершенно уничтоженная и раздавленная. Откуда вылетела эта белая куропатка? Полярная сова? Рыба? Бабочка-капустница? Дрозофила? Или нет, дрозофила не белая? А Разумовский-то, Разумовский, как он вился вокруг этой простыни? Лариса скривилась. Она понимала, что не права. Можно придумывать для Наташи сколь угодно гадкие прозвища, она от этого хуже не станет. Эти белые волосы. Лариса вытащила из сумки зеркальце и прямо на ходу оглядела свою от природы кудрявую голову. Собственные кудри показались ей вульгарно яркими и блестящими. А глаза? Зачем они такие темные? А губы? Они так насыщены цветом, что ей приходится специально использовать бледную помаду. И все зря. Лариса раздраженно швырнула зеркальце мимо сумки и не заметила этого. А вообще-то говоря, что случилось? Какое ей дело до Разумовского? Подумаешь, с Ольгой поспорила. Ну, проиграла. И что из того? Лариса уже почти бежала, потому что к глазам почему-то подкатывали слезы. И не злые слезы из-за проигрыша пари, а горькие-горькие слезы несчастной любви. Неужели это все же произошло? Неужели она, Лариса Нетребина, наконец влюбилась? И в кого? В этого дурака Разумовского? Нет, нет, нет, не может такого быть! Лариса уже не могла сдерживать слез. С размазанной косметикой, задыхаясь от едва сдерживаемых рыданий, она влетела в квартиру. Хорошо, что мама уехала в гости к подруге. Ларисе не хотелось, чтобы она видела ее в таком виде и лезла с утешениями. Девушка бросилась на неубранную с утра постель и, наконец, дала волю рыданиям. Она вспоминала поцелуи в беседке и корила себя за наглое высокомерное поведение. Как это она ему сказала? «Ты понимаешь, что это ничего не значит?» А он ответил: «Еще бы!» и посмотрел на нее такими удивленными печальными глазами. «Дура, идиотка, ну разве она могла знать, что влюбится?» Она вспомнила его губы, легкий запах какой-то мужской косметики и даже ощутила тяжесть его ладоней на своей спине. «Ну нет». Лариса мгновенно перестала плакать и села в постели. «Нет, она не допустит, чтобы какая-то белая нерпа увела у нее Андрея. Ты еще пожалеешь, Наташа Лазарева, что сюда приехала». На следующий день Наташа сидела за столом одна. Ларисе тоже принадлежал целый стол. Андрей с Ольгой отправились в другой район Петербурга на Олимпиаду по математике. Лариса пялилась в затылок Лазаревой и никак не могла сосредоточиться ни на одном предмете. Она получила 3 по биологии, написала бездарную работу по английскому, а вызванная к доске на химии не смогла решить простейшую задачу. Когда она возвращалась с двойкой на место, то бросила на Наташу такой огненный взгляд, что та удивленно отпрянула, будто от занесенной для удара руки. На перемене между двумя математиками, когда не надо было переходить в другой кабинет, перед Наташей уселись Осипенко с Димкой Карнауховым и завели веселый разговор. Наташа, как всегда, улыбалась и даже показывала ребятам какие-то фотографии. Стайка девушек, собравшихся в другом конце класса у стола Ларисы, выглядела совсем невесело. «Нет, вы посмотрите, как наши парни делают стойку перед этой тундрой!» Из-под лобья, глядя в сторону Лазаревой, зло сказала Таня Брайлович. «Тундрой?» – улыбнулась лишь уголками губ Лариса. «А что? Классная кликуха! Тундра!» «Ага, девочка с севера, девочка ниоткуда!» пропела Настя Ивлева. «Что-то я запамятовала подружке. Чего она там жаждет?» «Ясно чего», — подхватила Лутовинова и допела. «Вся в ожидании чуда и любви». К компании у Наташиного стола присоединился Стас Белявский. «Ну, это уже слишком». Глаза Брайлович сузились до щелок. «Стасик», — громко окликнула она Белявского, «подойди, пожалуйста, ко мне». Стас кивнул, вернул Наташе ее фотографии и подошел к девушкам. «Что случилось, драгоценная моя? По какому случаю виск?» «Виск?» – Танины глаза и щелок трансформировались в два блюдца. «Ишь, как заговорил! Чем это?» – она ткнула пальцем в Лазареву. «Эта бледная немочь вас околдовала!» «А, вот в чем дело!» – Стас с иронией оглядел девушек. «А я-то думаю, чего Наталья все одна да одна? А у вас, оказывается, заговор, бойкот! Ревнуете, крошки?» «Да ты... ты что? Да как ты?» – захлебнулась возмущением Брайлович. «Сам ведь предатель!» Из Таниных глаз брызнули слезы, и она выбежала из класса. «Ты не переборщил, Стасик?» Напряженную тишину в классе разорвал громкий голос Ларисы. «А нечего на меня визжать, прямо как законная жена на пенсии!» У Стаса нервно задергалась бровь, и на щеках заолели пятна с неровными краями. «Понятно». Лариса встала со стула, уперла руки в бока, смерила Стаса глазами, но обратилась к Лазаревой. «Эй, ты, девочка с севера, гляди, какое тут шоу с выходом для тебя разыгрывают!» Наташа тоже встала со стула. Она, как и Стас, покраснела, но смотрела на Ларису спокойно. «Я ничего не понимаю», — сказала она. «Объясни, пожалуйста». «Пожалуйста», — Лариса передразнила ее интонацию. «Тут у нас без тебя», — она особо выделила голосом последние два слова. «Уже сложились кое-какие отношения, и не стоит их разрушать». «Я ничего не разрушаю», — все так же спокойно ответила Наташа. «Во всяком случае, не желаю этого. А если что и разрушится, значит...» Наташа замолчала. «Договаривай, договаривай», — угрожающе произнесла Лариса. «Значит, непрочно было или и вовсе не было?» Наташа посмотрела прямо в глаза Нетребиной. Лариса опешила. Неужели эта тундра догадалась о Разумовском? Или, может быть, Андрей сам ей все рассказал? Про Ларисины приставания, про поцелуи в беседке? «Не тебе судить, что здесь было, а чего не было!» Яростно отрезала Лариса. «Ты здесь без году неделя!» «Юпитер, ты сердишься, а потому не прав!» Все так же спокойно отреагировала Наташа, села за стол и углубилась в учебник. Неизвестно, что еще выкрикнула бы разъяренная Лариса, если бы не прозвенел звонок и в класс не вошла учительница математики. «Ларик, я его уговорила!» — весело прощебетала Ольга, зайдя вечером к Ларисе. «Ты представляешь, между прочим, это было непросто!» — кокетливо заметила она. Лариса, не реагируя, смотрела в одну точку. «Да что с тобой, Лариска?» – возмутилась Ольга. «Я ведь для тебя старалась. Андрей обещал прийти, а за Колесникова все же не ручался. Так что все для тебя». «А ты? Случилось что-то?» «Случилось, Ольга. Разумовский не придет». «Почему?» Лариса рассказала ей о происшедшем в классе. «Ну ты даешь!» — покачала головой Ольга. — Чего тебя понесло? А что было после математики? — Тоже ничего хорошего. Я заставила себя замолчать, зато Брайлович со Стасиком расплевались окончательно. — Не может быть, такая любовь была! — Знаешь, может, эта тундра права? Может, и не было любви-то, коль из-за такого пустяка кончилось? — Нет, Лариска. Это просто бывают такие роковые женщины, из-за которых поголовно все мужчины с ума сходят. Наверное, Лазарева из таких. Но мне все-таки кажется, что сама она для этого ничего не делает. То есть? Она просто очень красивая, и все. Куда ни придет, все парни ее. Лариса нервно сглотнула. «Я вообще-то тоже куда ни приду. Но я не лезу ни в любовь Брайлович, ни в какую другую». «Перестань, Ларик. Мы вместе уже 100 лет учимся. Все парни давно знают, что ты занята Романенко, вот и все. Так что им зря пыл переводить? А эта Наташка на новенького. И каждому хочется с такой красоткой рядом пройтись». «Скажи, Оль, честно, неужели она в самом деле кажется тебе такой красивой?» «Мне не кажется, Лариса. Она действительно очень хороша, независимо от того, что ты о ней думаешь. А почему ты решила, что Андрей не пойдет на день рождения? Его же сегодня не было в школе». «Если у него с Лазаревой какие-то отношения», — Ларису передернула, — «то она наверняка ему все расскажет. Даже представляю, какими словами». «Ну и что? Я же его приглашала, а не ты. Он же знает, что мы подруги». «Ну и что?» — повторила Ольга. «Разумовский человек воспитанный. Он мне обещал и не прийти посчитает неприличным. Вот увидишь». «А мне-то что делать?» «Знаешь, Лариска, по-моему, наш спор ерунда. А вот ты... ты втюрилась в Андрюху по самые уши». В ответ Лариса неожиданно для себя кивнула и расплакалась. «Ой, Ларка!» Ольга плюхнулась на диван рядом с подругой. «Неужели до такой степени?» Лариса говорить не могла. Ольга погладила ее по гриве тяжелых глянцевых волос и осторожно спросила. «Лариса, ты случайно не из-за Лазаревой? Может, тебе обидно стало, что она ему понравилась вместо тебя? Может, ну его, Разумовского? Может, ну и ладно? Пусть Наташка с ним водится, а?» Лариса перестала всхлипывать, подняла голову и посмотрела Ольге в глаза. «Я 100 раз задавала себе этот вопрос про Лазареву», — наконец выдавила она. «Ну и?» «Может, сначала так и было? Меня задело, что он смог устоять, когда я его откровенно и вульгарно завлекала. А теперь все по-другому». Ольга расстроилась за подругу и всерьез рассердилась на Лазареву. Ишь, явилась тут, не запылилась. Ждали ее тут. «Если честно, Оль, я еще до ее приезда поняла, что...» Лариса не договорила, а по лицу ее опять потекли слезы. «Просто до ее приезда у меня была надежда, а теперь...» «Ну нет!» — Ольга хлопнула кулачком по спинке дивана. «Как там говорится? Надежда умирает последней, вот! А может и вообще не умереть! У нас еще в запасе день рождения! Знаешь, я думаю, у тебя только один выход!» «Какой?» «Признаться ему в любви на дне рождения!» «С ума сошла!» — гневно сверкнула влажными глазами Лариса. «А мне так предлагала Колесникову признаться!» «Колесникову другое дело. Он никем другим не увлечен и наверняка обрадуется твоему признанию. А Разумовскому я не могу. Это унизительно, он меня презирает». «Ой-ой-ой, какие мы гордые! Ну и нечего тогда стонать. Просто подари его Лазаревой и научи, как пользоваться».